Глава вторая. Не дожидаясь окончания тренировки, я обменялся контактами с Федором Федоровичем, фамилия которого оказалась Васильев, с Анисимом, Рыжим Сергеем и еще одним бойцом взвода поддержки, которого звали Владислав. Пообещал офицеру быть завтра утром на полигоне для проверки уровня владения холодным оружием и отправился в общежитие. Необходимо было выяснить, за кем именно идет слежка, за новым членом команды лейтенанта или за курсантом Ладовым, который в последнее время оттоптал множество больных мозолей. Наблюдатели, если интуиция не врет, то их было минимум двое, держали дистанцию и не выходили из укрытий в зону прямой видимости, что мешало их обнаружить. Мысленно выругавшись, я юркнул в дверь общежития, где быстро привел себя в порядок, закинул мокрую от пота одежду в стирку, переоделся в чистое и отправился на улицу. Как только встану на ноги, сразу же приобрету себе нормальный дом и обзаведусь прислугой, думал я, вспоминая несколько последних лет жизни, проведенных в комфорте. А то вся эта бытовуха скоро меня доконает. Хорошо, хоть готовить самому себе не надо, столько времени сразу экономится. Выйдя из общежития, я отправился в столовую и тут же ощутил колючий взгляд, царапающий спину. Наблюдатель явно сменился, понял я, и, кажется, следят за мной как за Гордеем Ладовым, а не новичком в стане лейтенанта Васильева. Видимо, активизировался еще один из моих недоброжелателей. Кучно они пошли. Не успел с Левенши разобраться, как кто-то еще нарисовался. Опять вместо походов по разломам придется заниматься всякими глупостями. Словно отзываясь на мои мысли, чуть сильнее заныл натруженный энергетический канал в груди. Да знаю я, что с техниками пока лучше бы повременить, до полного восстановления, так сказать. Но что делать, если ситуация к этому обязывает? Придется вновь прибегнуть к внутренним резервам. Впрочем, все не так и страшно. Это я по привычке сгущаю краски. Если не придется выкладываться по полной, то все будет нормально. Техники с минимальным количеством энергии я могу применять уже сейчас. Привычно набрав в столовой целый поднос еды, я занял свое любимое место и ощутил на себе знакомый колючий взгляд. Быстрый осмотр показал, что его обладателем является совершенно неподходящий на роль шпиона здоровяк. Ростом под 2 метра, с широкими плечами и пудовыми кулаками, сделавшими бы честь моему прошлому телу. Помимо физических габаритов, неизвестный выделялся пронзительными голубыми глазами, коротким ежиком светлых волос, массивной челюстью и приметным кольцом на пальце, указывающим на принадлежность к боярскому роду. Все это я рассмотрел лишь потому, что наблюдатель уселся неподалеку от меня, набрав на поднос еды едва ли не больше, чем у меня, и с удовольствием принялся за ужин. «И кто отправил за мной этого гиппопотама?» — с недоумением думал я, наблюдая за молодым мужчиной, привлекающим слишком много внимания. «Да такого заметишь и запомнишь, даже если не будешь хотеть». «Нет, я, конечно, и сам никогда не был тростинкой, разве только в детстве и юности. Всегда выделялся высоким ростом и крепким телосложением, но у меня и мысли не возникало, что можно настолько приблизиться к ведомому лицу и не засветиться». «Подобное возможно лишь в том случае, если меня таким образом пытаются запугать», — подумал я, но вспомнил предыдущих более искусных наблюдателей и отбросил это предположение. Скорее, слежку доверили не профильным специалистам, а тем, кто был под рукой, тем же боевикам, к примеру, один из которых, вероятно, от большого ума, решил поужинать в то же время, что и объект. Я даже представил, как он будет оправдывать свои действия перед подельниками. «Не, ну а что тут такого? Он же в столовку пошел, а я отправился за ним, ну и пожрал заодно. Я что, голодать должен?» Решив подшутить над крепышом, я быстро смел остатки еды и, отнеся поднос, поспешил на выход, успев заметить, как дернувшийся наблюдатель переводит взгляд с меня на заставленный едой стол и обратно. Неудивительно, ведь у него там оставалось как бы не половина заказанного. Оказавшись на улице, я довольно быстро ощутил на себе раздраженные взгляды и пошел в их сторону, надеясь застать не успевших сориентироваться соглядатаев. Ставка на малый опыт наблюдателей в шпионаже сработала, и я все же сумел их разглядеть. Одной из них оказалась невысокая и полноватая девушка с рыжими волосами, вторым был обнимающий ее парень средней комплекции, который успел сориентироваться и отвернулся, сделав вид, будто что-то шепчет подруге на ухо. Не желая демонстрировать выявленным наблюдателям их некомпетентность, я не стал к ним приближаться. Вместо этого свернул к продуктовому магазину, словно изначально направлялся именно туда. Через пару минут я с мороженым в руке неспешно двинулся обратно в сторону стадиона, на котором еще недавно тренировалась группа лейтенанта Васильева. Судя по тому, что наблюдение продолжилось, ребята не посчитали себя обнаруженными, и это было хорошо. Пусть лучше за мной следят такие профаны, чем кто-то более профессиональный. Заняв небольшую лавочку в отдалении от остальных, я скинул китель с беретом и принялся медитировать. Нужно было как можно скорее полностью восстановиться после нагрузок и заодно продержать наблюдателей рядом с собой до наступления темноты, чтобы наконец сделать свой ход. Изредка вставая с места, я отрабатывал различные комплексы упражнений, прогоняя по телу мизерное количество духовной энергии и уменьшал спазм натруженных каналов. Пара часов целенаправленной работы позволила не только дождаться темноты, но и привести энергетику в норму, почти в норму. В груди все еще оставался едва заметный дискомфорт, который, впрочем, в случае необходимости не помешает мне полноценно использовать затратные техники без серьезных последствий. «Надеюсь, утром от духовной травмы не останется и следа», — подумал я с удовлетворением и начал одеваться. Раздраженные злые взгляды наблюдателей, направленные на меня, стали излучать нечто вроде облегчения, заставляя в очередной раз удивиться новой грани своей чувствительности, проявившей себя в этом мире. Раньше я не мог настолько хорошо ощущать чужие эмоции. Видимо, это все же своеобразный привет от принятия в рот Морозовых и появления у меня пока еще спящего магического дара. Другой вопрос, каким образом обычное семейство Ладовых, в котором родился Гордей, относится к местным благородным семьям? Почему меня поместили именно в него? Когда-нибудь я обязательно это узнаю, но позже. А пока нужно сконцентрироваться на восстановлении духовных способностей и обеспечении собственной безопасности. Только после этого появится возможность перейти к развитию своего второго дара и другим важным делам. Выйдя со стадиона, я отправился к женскому общежитию. За ним находилась небольшая, хорошо знакомая мне аллея с множеством деревьев и кустарников, подходящая для моих планов. В вечернее время здесь было достаточно людно, шатались парочки, собирались многочисленные компании молодых мужчин и девушек. Желая снизить бдительность наблюдателей, я обошел вокруг здания несколько раз, внимательно вглядываясь в лица проходящих навстречу девушек и делая вид, словно кого-то ищу. Затем, выгодав момент, набросил на себя технику «игра теней», позволившую раствориться в темноте, и скользнул к ближайшему кусту. Через некоторое время по дорожке мимо меня быстрым шагом прошла уже знакомая мне рыжая девушка, внимательно осматривающаяся по сторонам. «Эй, красавица, не нас ли ищешь?» Стали доноситься веселые голоса от находящихся неподалеку парней. «Давай к нам!» Наблюдательница проигнорировала приглашение, затем с озабоченным выражением лица вернулась назад, где встретилась со знакомым мне здоровяком. Пока я приближался к парочке, к ним присоединился и третий член команды, прыщавое лицо которого я теперь внимательно рассматривал. «Нет его там, не выходил», — быстро сказал он и уточнил. «А что у вас, нашли?» «А похоже», — зло прошипела рыжая, — «нет его там, я уже все осмотрела». «Мимо меня не проходил», — флегматично заметил здоровяк. «Значит, или уединился с кем-то в парке, или забрался в здание», — предположил прыщавый. «Ты что, совсем тупой?» — зашипела девушка. «Читать научись, это женское общежитие центра, сюда даже официальных женихов не всегда пускают. Как он туда вообще мог попасть? Здание охраняется не хуже штаба». «Ну, вообще-то мог», — вспомнил я посещение Оливии, и даже не раз. Парню такой тон откровенно не понравился, он нахмурился, но все же сумел удержаться от грубости. «Ну, значит, в сторонку отошел, или нашел человека, которого искал, или отлучился сделать дела в кустиках. Скоро вернется, нужно лишь подождать». «А я говорила, что надо ближе подходить, говорила!» — продолжила шипеть и накручивать себе рыжеволосая. «Да мы и так находились в пределах прямой видимости», — процедил парень. «Еще немного ближе и вообще в одной компании с ним шли бы». «Будь уверен, я не буду покрывать твой провал перед маркизом. Раз ты его потерял, значит, тебе и отвечать», — словно не слыша его слов, продолжила истерить незнакомка, выдавая мне информацию. «Маркиз, значит». «Интересно, это она про кого? Неужели тот, который из оружейной лавки? Решил навести обо мне справки? Как его там? Тищев вроде. Или это суетится кто-то другой?» «Я от ответственности не бегал и не собираюсь», — мои размышления прервали слова явно сдерживающего себя парня. «А что касается Ладова, то как его потеряли, так и найдем. Место жительства нам известно». «Известно, говоришь?» — еще громче зашипела рыжая. «А что ты еще ты о нем знаешь? Друзей? Девушку? Где и как проводят время? Его сиятельство велел вывернуть парня наизнанку, а ты все просрал. Хватит! Я больше не желаю слушать оправдания такого неудачника, как ты». «Баронесса!» — холодно процедил прыщавый. «Лишь то, что мы совместно выполняем указания его сиятельства, спасает вас от вызова на дуэль. Но будьте уверены, только...» «Хрм-хрм-хрм!» Вдруг прервал слова прыщавого странный звук. Ссорящаяся парочка одновременно посмотрела на здоровяка, который решил перекусить сочным яблоком. «Ты издеваешься? Еще один ненормальный на мою голову!» Мгновенно вспыхнула рыжая, переводя недовольство на другого члена отряда. «Когда же ты уже нажрешься? В столовой мало себе положил!» «Заткнись!» — с ленивой угрозой сказал здоровяк, и я ощутил исходящую от него опасность. «У меня уже изжога от твоего поросячьего визга. Еще раз позволишь себе открыть рот в мою сторону, и тут же об этом пожалеешь. И мне для этого даже не понадобится вызывать тебя на дуэль». «Ты не посмеешь!» — отступила рыжая на шаг назад, затравленно посмотрев на членов своей команды. «Очень даже посмею!» — не согласился здоровяк. «Твои комментарии по каждому вопросу у меня уже в печенках. Туда не ходи, то не трогай. Зачем ты пошел в столовую? Все расскажу маркизу. Просто заткнись и выполняй команды старшего. Большего от тебя не требуется». Пока здоровяк ставил на место взорвавшуюся девушку, которая, признаться, даже у меня успела вызвать не самые приятные эмоции, я решил проверить боевые возможности здоровяка и его напарника. Для этого я напитал тело духовной энергией и, ускорившись, метнулся через открытое пространство, подбежав к большой разношерстной компании, расположившейся сразу на трех длинных лавочках. Подхватив чью-то пустую стеклянную бутылку от пива, я встал перед компанией и, силой бросив снаряд в голову здоровяка, громко крикнул: «Ты как с дамой разговариваешь, урод!» Компания тут же перестала веселиться и посмотрела в сторону возгласа, а также вскрикнувшего от неожиданности и заматерившегося здоровяка, правый глаз которого уже стало заливать кровью. «Какая сука это сделала!» — взревел он и без раздумий рванул вперед. «Юра, нет!» — успел крикнуть прыщавый, а его товарищ уже раскидал двоих ближайших противников, встретил щитом несколько заклинаний, а затем проворно отскочил в сторону и продолжил сшибать кадетов. «Неплохо», — оценил я его навыки, и в этот момент воздушный таран сбил здоровяка с ног и отправил в полет. Прыщавый, стоит отдать ему должное, не раздумывая, рванул товарищу на помощь, прикрывая его от сильных магических ударов, а вот рыжая поступила по-другому. Она рванула в сторону и на ходу презрительно бросила: «Животные!» Правда, никто этих слов, кроме меня, конечно, так и не услышал. Проследив за тем, как недавние наблюдатели ломятся в кусты и уходят от множества заклинаний, я рванул следом за баронессой. Вот было у меня ощущение, что она поспешит доложить маркизу о провале операции. Интуиция не подвела. Когда я догнал девушку, презрение на ее лице сменилось мстительным торжеством. «Ну вот, луговой все дело и завалил», — довольно сказала она на ходу, доставая из кармана телефон. «В первый же день. Еще и на дуэль меня вызвать обещал. Урод. Я ему это еще припомню. На коленях ползать будет». Найдя нужный контакт, она позвонила неизвестному, и как только он поднял трубку, воскликнула: «Ваше сиятельство, это катастрофа. Позвольте узнать, где вы нашли столь недалеких помощников? Что случилось?» «Да полный провал. Твердов, вместо того, чтобы вести наблюдение, проследовал за объектом в столовую и засветился. Луговой со своими постоянными перестраховками потерял цель. А потом на десерт данные господа устроили беспорядочную драку возле женского общежития. Даже не могу себе представить. Куда? Да, могу. Скоро буду». Положив трубку, рыжая мстительно ухмыльнулась. «Ну, уроды, вы у меня попляшете». Девушка привела меня к одному из элитных общежитий, предназначенных для проживания представителей боярских родов. Неподалеку от входа в него, под кроной огромной березы, стоял молодой мужчина лет 25. Ощутив легкую опасность с его стороны, я добавил к игре теней технику отвода и использовал глаза волка, позволяющие видеть в темноте. «Олеся!» — негромко позвал он рыжую, и когда девушка подошла, добавил: «Что там у вас стряслось? Давай по порядку». Пока баронесса крайне пристрастно пересказывала события сегодняшнего дня, в котором ее временные товарищи оказались дураками, и лишь она одна умной, знающей и ответственной, я медленно приближался к паре, стараясь на них не смотреть. «Зачем они вообще в драку ввязались?» — спросил маркиз, когда Олеся дошла до конфликта. «Не знаю», — пожала плечами обманщица и словно бы с сомнением добавила. «Кажется, я видела там кого-то из рода Лосиных, но не уверена». «Это было бы крайне прискорбно», — спокойно произнес мужчина, но я ощутил его недовольство. «Ваше сиятельство, а что велите делать со слежкой за этим безродным и с баронами?» — спросила рыжая. «Они явно не годятся для подобной работы». «Ты права, Олеся», — произнес мужчина, — «и пока мы одни, давай по-простому. Могу ведь я поговорить по-человечески с подругой сестры?» «Так вот откуда у нее такая уверенность в себе, понял я, приближенная к заднице императора, или как там говорят?» «Как прикажешь», — тем временем склонила голову девушка, пряча довольную улыбку и не замечая, каким презрительным взглядом на нее смотрит маркиз. «Зря, Олеся, ты пытаешься им вертеть, очень зря», — усмехнулся я про себя. «Судя по всему, он прекрасно знает, чего именно ты стоишь». «А что касается баронов, то от дела я их отстраню. Все же они маги и заточены совсем на другое. Будут заниматься иным делом. Кого пришлешь вместо них?» — по-деловому уточнила Олеся. «Никого», — ошарашил ее маркиз. «Больше просто некого. Поэтому пока поработай одна». Рыжая хотела было что-то возразить, но справилась с собой и лишь кивнула. «Как прикажешь». Под деревом повисла неуютная тишина, и Олеся, желая ее прервать, поспешила спросить, «Позволено ли мне будет узнать, зачем его сиятельству понадобился какой-то безродный?» Игорь приподнял бровь, и рыжая поспешила добавить, «Имея эту информацию, я буду понимать, на каких моментах нужно концентрировать внимание». Маркиз вроде как задумался, а затем покачал головой. «Возможно, сведения о нем позволят мне кое-кого прижать. Большего сказать я тебе пока не могу. Собирай информацию и своевременно докладывай. И смотри, чтобы сегодняшнего провала больше не повторилось. Ты, конечно, подруга Марины, и мы давно знакомы, но сейчас для меня очень важен результат». «Слушаюсь, ваше сиятельство», — уверенным тоном произнесла баронесса. «Я вас не подведу». «Я в тебе не сомневался», — кивнул мужчина и, посмотрев на часы, добавил, «А теперь, Олеся, прошу меня простить. Дела». Мужчина ушел, а дождавшаяся его ухода девушка прошипела, «Ублюдок». Проводив перехитрившую себя же Олесю до одного из общежитий, я отправился на тренировочную площадку, на ходу обдумывая подслушанную в разговоре информацию. Получается, аристократы, проходящие здесь обучение, совсем неоднородны. Вместо того, чтобы просто постигать знания, они тянут родовые конфликты в центр подготовки, соперничают, интригуют, сражаются на дуэлях. Судя по всему, единственное, что заставляет их на некоторое время отложить разбирательство, это не любовь к безродным курсантам, желающим стать егерями, а впоследствии получить личное дворянство. А может, в этом все и дело? Руководство центра просто отдает простолюдинов на откуп аристократам, чтобы они действовали совместно против общего врага. В этом определенно что-то есть, да и руководству корпуса выгоднее получить егерей из числа аристократов, имеющих перспективы развития и более серьезный потенциал, заложенный многими веками родовой селекции. У безродных с этим делом все обстоит сложнее, большинство из них остановится лишь на 6-м или 5-м классе. Медитациям на тренировочной площадке я посвятил большую часть ночи и, судя по ощущениям, наконец-то справился с проблемой в энергетике. Завершив с этим делом, в приподнятом настроении отправился в комнату, где начал собирать вещи для похода в разлом. Надеюсь, сегодня неожиданностей не произойдет, и после демонстрации лейтенанту уровня владения саблей я, наконец, вырвусь за пределы города. Долг перед корпусом сам себя не закроет. Ближе к 7 часам, когда я уже одевался, в дверь моей комнаты кто-то постучал. Надеюсь, это никак не связано с появлением еще одной группы людей, следящих за мной, подумал я с раздражением, иначе я за себя не ручаюсь.